Глава 7. Коридоры кампуса встретили меня гулкой тишиной, нарушаемой только эхом шагов охотников, шедших позади. Плотные стены, выполненные из темного шлифованного камня, несли на себе следы времени, но не износа. Каждое углубление, каждая выбоина были заделаны, переплетены с магической инкрустацией, что-то вспыхивало, что-то гасло под ногами, отслеживая передвижение, пульс, тепло, ману. Казарменный дух витал здесь даже не в запахах, а в самой структуре пространства. Все было рассчитано, ровно подогнано до миллиметра, будто создано не для жизни, а для подготовки к смерти. Методичный, выверенный, идеальный в глазах тех, кто здесь правит. Никаких украшений, никаких окон, только редкие, высоко расположенные люминары, свет которых не радовал, а скорее напоминал о допросной. Все выглядело одинаково. Двери с выбитыми номерами, врезанные замки с арканопечатью, на стенах ни одной фотографии, ни одного следа человеческой индивидуальности. Этот мир не терпел я, только мы. Только строй. Мы миновали один поворот, затем второй, пока не остановились у двери с номером 207. Один из охотников протянул руку, приложил ладонь к замку, и тот со щелчком отозвался, как обученная собака. Они не сказали ни слова, просто жестом указали внутрь. Я шагнул вперед. Комната оказалась довольно просторной по местным меркам, и даже почти уютный, если игнорировать отсутствие тепла. Две кровати, каждая строго застелена белой тканью, серые тумбочки, два стола у стены, встроенные в одну из поверхностей магический терминал, неактивный до активации личности. Все идеально симметрично, зеркально, как в операционной. Личный угол? Забудь. Личная жизнь? Здесь ее не планировали. Я провел взглядом по кроватям, потом усмехнулся. Коротко, глухо, больше себе, чем им. «Значит, все-таки будете следить?» — бросил я через плечо. «Логично. Никто не оставит щенка в одиночестве, если не уверен, что он не вцепится в глотку кому-то ночью». Правый охотник, тот, что с татуировкой на шее, фыркнул, не скрывая легкой усмешки. «Здесь у всех так», — ответил он с ленивым равнодушием. «Пара на пару. Один следит за другим, чтобы тот ненароком не выкинул чего лишнего». «Например?» — поинтересовался я, подходя к окну, которое, как и ожидалось, оказалось фальшивым. Магическая проекция дневного неба слишком правильного, чтобы быть реальным. «Учеба у нас сложная», — с какой-то странной ухмылкой сказал второй охотник. «А нервы у всех разные. Кто-то рвется в бой, кто-то из окна. Беда только в том, что окна тут, как ты заметил, не открываются». Я обернулся. Оба стояли спокойно, не выказывая ни враждебности, ни дружелюбия. Лица закрыты магическими пластинами, только голоса остались человеческими, усталыми, но живыми. «А если сосед окажется хуже, чем демон под кроватью?» — спросил я, не скрывая интереса. «Тогда», — ответил один из них, — «вы оба останетесь под наблюдением дольше, чем рассчитывали». Он кивнул на кровать. «Располагайся. Одежда, документы, допуск — все перед тобой. Куратор появится позже, как и твой сосед. Вопросы?» «Ни одного», — отозвался я. «Пока». «Вот и славно!» И они ушли. Дверь закрылась за ними с мягким щелчком, который звучал не как прощание, а как замок, наброшенный до следующего визита. Комната, будь то само здание решило продавить меня, тоже встретила меня тишиной, в которой, как ни странно, чувствовалось не безразличие, а нечто похожее на затаенное ожидание. Она не давила, но и не раскрывалась сразу, словно выжидала, решая, кто перед ней, новый жилец или очередной временный обитатель, которому не стоит раскрывать свои углы. Я прошел к своей половине, справа от входа. Пространство строго очерчено, все симметрично, как и полагается в этих стенах. На аккуратно заправленной кровати уже был разложен стандартный набор. Темно-синий планшет с гербом Академии на обложке, тонкий браслет из глянцевого металла, пара комплектов форменной одежды, аккуратно сложенной с армейской точностью, и поверх всего тонкий матово-черный кожаный доспех, слегка пахнущий новой выделкой и чем-то магическим, немного чуждым. Я провел пальцами по плоти доспеха, гибкий, но явно усиленный изнутри. Такое не сдержит удар пули или лезвия, но идеально подойдет для тренировок, где надо не выжить, а учиться не умирать. Планшет включился с первого касания, отреагировав на мою ауру, будто давно ждал хозяина. На экране появились первые окна. Расписание занятий, список дисциплин, имена преподавателей, карта академии и список литературы. Десятки названий, некоторые звучали как приговор, другие как проклятие. Аркана этика и допуски, тактическое применение боевой магии, демонология, история, практика, контртеория, полевой протокол охотника, четвертый уровень. Я листал молча, запоминая структуру. Ничего лишнего, только то, что нужно, чтобы превратить людей в охотников или в расходный материал. Разница в результатах, а не в намерениях. Браслет защелкнулся на запястье, как только я взял его в руку. Холодный металл тут же подогнался под размер, обжег легким импульсом и притих, будто слился со мной. Ключ и, вероятно, ошейник. Такой же, как и все здесь. Я хотел было снова взглянуть на экран планшета, как хлоп. Дверь резко открылась, будто ее сзади толкнули магией, и в комнату буквально влетел парень, рыжий, веснушчатый, с короткой взъерошенной шевелюрой, в чуть сбившейся форме, с рюкзаком за спиной и радостной улыбкой на лице, будто он только что выиграл в лотерею или в очередной раз избежал выговора за опоздание. Он резко остановился, увидел меня, и его глаза тут же засияли чуть ярче. Явно экстраверт. Те, кто не умеют молчать в одиночестве. «А вот и ты!» — воскликнул он, будто мы были старыми знакомыми. «Ну, наконец-то! Я уж думал, снова комнату одному делить придется. А это, поверь, жутко скучно!» Он скинул рюкзак, шагнул ближе, протягивая руку. «Трофим Аркадьевич Рождественский!» произнес он с тем самым особым смешением гордости и привычки, как представляются дети из хороших домов. «Можешь просто Троф, ну или Рождество, если хочешь подколоть. В академии уже прижилось». Я глянул на его руку, не спеша ответом. Он не отводил взгляда, но внутри него было что-то слишком ровное. Поведение открытого мальчишки, но с плохо спрятанной выучкой. Я узнал это мгновенно. Он играл. Так же, как и я. Я пожал ему руку. «Дэм Воронов». «Да уж знаю», — усмехнулся он. «А тебе тут уже весь кампус шепчется. Типа тот самый парень с фамилией, которого Академия приняла под свое крыло. Даже у старших глаза загорелись, как у котов на запах мяса». Он уже шел к своей стороне, одновременно сбрасывая ботинки, разглядывая кровать, что-то шепча себе под нос и вполне умело отвлекая внимание от того, что успел осмотреть меня с ног до головы в первые секунды. «Не люблю болтать в пустоту», — пробормотал он, бросив на меня короткий взгляд. «Так что, ты не против, если я буду говорить вслух? Просто, чтобы не забыть, что я существую». Я ничего не ответил, но кивнул. Он понял. А я понял. Наблюдение началось. Причем с обеих сторон. Когда мы вышли из корпуса, вечер уже начал красть небо у дня. Свет стекал с карнизов, затевая игру теней вдоль внутреннего двора Академии. Все здесь будто немного стихло, но не замерла, скорее затаилась. Каменные стены дышали ритмом дисциплины, где каждый шаг уже был чьей-то обязанностью, а каждый взгляд — чьим-то приказом. Трофим шагал впереди, привычно, будто по дому. Он не умолкал. Рассказывал о старших курсах, о преподавателях, о том, кого не стоит злить, кому стоит улыбаться и где в столовой дают булочки, если вовремя сказать спасибо повару. Я слушал вполуха. Не потому, что игнорировал, а потому, что все уже чувствовал сам. Когда мы вошли в столовую, мир сдвинулся на полтона. Просторный зал встречал запахами теплой пищи, легкой горечи магических очистителей воздуха и чем-то едва различимо металлическим, как если бы за каждой ложкой скрывался намек на оружие. Длинные столы, ровные ряды, магические светильники под потолком, гаснущие медленно, как будто не хотели пугать студентов резким холодом. Разговоры стихли не сразу, но начали затихать, как только я вошел. Не резко, но театрально. Просто один голос угас, потом второй, третий. Кто-то замолчал на полуслове, кто-то доел быстрее, чем хотел. Их глаза скользили по мне, словно пальцы, холодные, любопытные, недоверчивые. Кто-то шепнул. «Это он? Воронов? Да ну, он же!» Я чувствовал их взгляды. Не как стрелы, как прикосновения, липкие, разные. Кто-то приглядывался с интересом, кто-то с опаской. Один парень на дальнем ряду смотрел так, будто уже решал, как бы меня поддеть. Девушка слева оценила в два этапа. Сначала фигуру, потом лицо. И опустила глаза, сделав вид, что занята едой. Трофим не сбавлял хода, будто ничего не заметил. Мы прошли к дальнему свободному столу. Он плюхнулся на лавку и щелкнул пальцами. В том месте, где браслет пересекался с арканоглифом на столешнице, в тот же миг появилась проекция меню. Я сел напротив. «Ну вот, теперь ты официально среди живых», — хмыкнул он, заказывая себе что-то из рациона. «Думаю, через день-два перестанут таращиться, хотя с твоей фамилией не факт». Я молчал. На экране моего планшета вспыхнула надпись. «Привязка локации активна. Ваше местоположение зафиксировано. Столовая зона 3. Прием пищи зарегистрирован». Прекрасно. Даже еда под контролем. Через минуту появились подносы. Все доставлялось магически. Тарелки скользили по полированным рельсам без звука, как будто Академия заботилась не только о питании, но и об иллюзии комфорта. «Здесь не по уставу кормят», — заметил Трофим, отламывая кусок хлеба. «Даже вкусно. Пока не начнется неделя выживания, тогда будешь рад косточке». Я взял ложку. Суп. Горячий. На удивление насыщенный и все равно чужой. За соседним столом переговаривались полушепотом. Я чувствовал, как они оценивают каждый мой жест. Кто-то пытался не смотреть, но глаза все равно возвращались. Один парень в черной рубахе держал вилку с мясом, но не ел. Ждал, когда я что-нибудь скажу. Я не сказал. Трофим скосил на меня взгляд. Надолго решил играть молчанку? Насколько понадобится. Ладно. Это даже хорошо. Тут все или болтают слишком много, или слушают слишком мало. Ты хотя бы баланс держишь. Снова тишина. Снова взгляды. Словно каждый в зале пытался угадать, кто перед ними. Жертва? Охотник? Или ошибка системы? Я доел медленно. Вытер пальцы. Посмотрел через весь зал, прямо в глаза тому, кто все еще не ел. Парень моргнул и впервые опустил взгляд. Это была мелочь, но я ее запомнил.